Эпилог. Дорогая Маргарита Семеновна, мы вас очень ждем и любим. У нас образовался мужской коллектив, и от его имени я говорю, что мы постараемся, чтобы у нас в классе больше такого не происходило. Надеюсь, что у нас получится это организовать. Вечно ваш 4А класс.